«Прочтите хоть это, мон пер», — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо. «Третье, я сказал, третье!» — коротко крикнул князь, отталкивая письмо и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии. «Ну, сударыня», — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженную тем табачным и старчески едким запахом отца, который она так давно знала. «Ну, сударыня, треугольники эти подобны. Изволишь видеть угол АБЦ?» Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца. Красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает. И так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же. У княжны мутилось в глазах. Она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах, и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя, с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти каждый раз горячился, бронился, а иногда швырял тетрадью. Княжна ошиблась с ответом. «Ну как же не дура!» — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел. Он придвинулся и продолжал толкование. «Нельзя, княжна, нельзя!» — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить. «Математика — великое дело, моя сударыня! А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу! Стерпится, слюбится!» Он потрепал ее рукой по щеке. «Дурь из головы выскочит!» Она хотела выйти. Он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу. «Вот еще какой-то ключ таинства тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь. Посмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай». Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь. Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым. Села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны. Друг этот была та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых. Жюли писала: